Глава 5. «Здесь никого нет», — сказал он, вернувшись к женщинам. «Вам показалось», — заключил дядя Джон и, облегченно выдохнув, присел рядом с ними на стул. Я выбралась из кустов и осторожно подобралась к входной двери дома так, чтобы меня никто не заметил, а затем так же тихо проскользнула в дом. Когда я очутилась в своей комнате, то увидела, что мои сестры уже давно спят праведным сном и видят десятый сон. Наутро, проснувшись, я окончательно приняла решение рассказать обо всем маме, во что бы то ни стало, и мои сестры поддержали меня в этом. Все вместе, мы, пока в доме, казалось, все еще спят, а проснулись мы с сестрами рано, мы осторожно проскользнули в комнату мамы. Но каково было наше удивление и разочарование после того, как я рассказала ей о том, что видела и слышала, а также о предупреждениях Клиффорда и о многих других замечаниях сестер. Мы были крайне расстроены тем, как она отреагировала на все это. Я даже подозревать не могла, насколько вы выросли у меня впечатлительными и фантазерками, сказала неожиданно она, делая вид, что мы все это выдумали или решили подшутить над ней. «Но это правда! И это не выдумка и не ложь!» — заключила я с негодованием, когда поняла, что мама не верит ни единому нашему слову. «Насколько я поняла, дядя Джон с первого дня нашего приезда вам не понравился. Вы постоянно твердили о том, особенно ты, Джин, и Кэти, что он как-то не так на вас смотрит и что-то не то делает. А тетя Луиза кажется вам крайне подозрительной. Так вот, девочки мои, все это чушь. Вы, видимо, действительно совсем одичали, сидя в нашей маленькой и захолустной местности. Луиза и Джон правы. Пора вас выводить в свет. Возможно, это изменит вас и заставит по-другому смотреть на людей и на мир», — заключила она. «Поэтому я приняла решение. Через 3 дня мы, по приглашению весьма уважаемых людей, вместе с дядей Джоном и тетей Луизой отправляемся на один из островов. К тому же для нас уже распечатаны приглашения. А теперь выйдите из моей комнаты. Мне нужно одеться и привести себя в порядок. И еще. Впредь не докучайте мне своими несносными подозрениями и обвинениями. Мне даже становится стыдно за вас перед братом и его женой. Они столько всего для нас делают. А вы выросли такими неблагодарными. Я даже задаюсь вопросом, где я упустила тот момент в вашем воспитании, что вы стали такими?» — сказала вдруг с презрением, взглянув на нас мама, после чего подала нам знак немедленно выйти из ее комнаты. «Но», — хотела возразить Джин, как мама тут же жестом остановила ее. «Никаких «но». Выйдите, я сказала, и чтобы больше я подобных вещей не слышала от вас». Не ожидая подобного поведения, мы, сконфуженные и расстроенные, вышли из комнаты. «Итак, у нас осталось 3 дня», — сказала я. «Что будем делать?» — посмотрев на сестер, спросила я. Они, задумавшись, пожали плечами. В этот же день мама, дядя Джон и тетя Луиза повезли нас выбирать наряды для предстоящего выхода в свет. «Ну что вы, девочки, надулись, как мыши?» Подзадоривая нас, делая вид, что не замечает нашего плохого настроения, каждый раз говорила тетя Луиза, особенно когда мы примеряли новые наряды. Мама же одобрительно посматривала на своего брата и его жену и только во всем с ними соглашалась. В этот день произошло еще кое-что. Так, когда мы вернулись с покупками для предстоящей поездки, прямо возле дома дяди Джона и тети Луизы нам неожиданно преградил путь один странный человек. Это был мужчина, высокого роста, крепкого телосложения, с рыжей бородой и неухоженными волосами. Выглядел он неопрятно. Судя по внешнему виду, это был либо кузнец, либо кто-то из подмастерья. Преградив нам путь, он, словно сумасшедший, начал махать руками и, кинувшись ко мне с сестрами и к нашей маме, закричал: «Уезжайте отсюда! Уезжайте! Не вздумайте ехать на тот проклятый остров! Слышите? Не вздумайте! Ни в коем случае не езжайте туда! Вы не представляете, что вас там ждет! Это ловушка! «Ловушка для вас и для ваших таких юных и красивых девочек», — пытался он объяснить что-то нашей маме. Но она, словно ничего не понимая, брезгливо отворачивалась от него. «Кто вы? Что вам от нас нужно?» — твердила она. Увидев мужчину, внезапно бросившегося к нам, дядя Джон и тетя Луиза тут же попытались остановить его. «А ну вон отсюда! Немедленно отойди от них!» — закричал дядя Джон, занося руку над головой мужчины, и собирался уже ударить его. Но так как незнакомец был намного сильнее его, шире в плечах, выше ростом и, можно сказать, обладал недюжинным телосложением, то неуемность дяди Джона вскоре была поражена, потому как, развернувшись, незнакомец несколько раз наотмашь ударил дядю Джона в грудь, а затем в лицо. Завязалась драка. Дядя Джон не уступал этому человеку, но и тот не унимался, лишь все время твердил. «Скольких девушек вы еще погубите, извращенцы? Да как вас земля таких носит? Вы же за деньги готовы продать кого угодно, даже собственную мать!» Зрелище было не для слабонервных. Подобную жестокость мы с сестрами и нашей матушкой видели впервые. И на это невозможно было смотреть без отвращения. Но еще больше нас напугали его слова. Все лицо дяди Джона заплыло синими кругами и опухло. Из носа его, не переставая, текла кровь. На помощь ему бросилась жена. Но прежде она дала нам указание — немедленно зайти в дом и не выходить оттуда, пока все не закончится. Она также заметила, что этот сумасшедший очень опасен и постоянно пугает всех в округе. В это время как раз из дома вышла помощница по дому и быстро, по знаку тети Луизы, сопроводила нас в дом. «Ох, сумасшедший! Как же он набросился на них!» Отодвинув шторку в гостиной и, выглядывая на улицу, в негодование прищелкивая языком, причитала женщина. «Но почему он так говорил? Что он имел в виду?» Вдруг подала голос, испугавшись всего происходящего, Лили. Женщина оглянулась на нас и на какое-то время замерла, как пораженная, не зная, что ответить. Но затем, видимо, уже придя в себя, произнесла. «Ох, детка, это один сумасшедший и очень страшный человек. Но если он сумасшедший, почему его не заберет полиция и не посадят в тюрьму?» На полном серьезе сказала Лили. Женщина, снова не зная, что ответить, пришла в оторопь. «Перестань, Лили, доставать всех неуместными вопросами!» — закричала нервно мама, прохаживаясь по комнате. «Ты что, действительно не видишь, что это на самом деле сумасшедший?» «Вижу. Но почему он так себя ведет? И почему сказал нам такое?» На свой страх и риск снова произнесла Лили. Помощница по дому вся побледнела и не знала, что нам ответить. Вскоре в дом зашли тетя Луиза и дядя Джон. Вернее, жена, поддерживая заботливого мужа, завела его в дом. Тяжело дыша, весь в крови, одежда дяди Джона была запачкана пятнами крови. Чертыхаясь, дядя Джон твердил: «Я найду его! Я убью этого ублюдка! Я прикончу его собственными руками!» Вытирая кровь с лица, злобно кричал дядя Джон и, казалось, в порыве злости не замечал никого вокруг. Тетя Луиза ядовито зашипела на мужа. «Замолчи, Джон! Девочки тут, и твоя сестра!» Дядя Джон посмотрел на нас сквозь выпученные в бешенстве глаза и замер. «Быстро уведи их отсюда!» — сказала тетя Луиза помощнице по дому, которая подбежала к ним и пыталась помочь. Я вскользь услышала их разговор, потому как стояла рядом, после чего помощница снова подошла к нам в желании выполнить просьбу хозяйки. Когда мы оказались в своей комнате, то Лили, как и все мы, обескураженные происходящим, сказала: «Что теперь будет?» «Успокойтесь, девочки», — сказала холодным тоном мама. «Думаю, дядя Джон и тетя Луиза решат эту проблему». «Но почему этот сумасшедший набросился на дядю Джона? Что он такого сделал? Почему он обвинял его в таких ужасных поступках? И вообще я не понимаю, почему нас все пугают этим островом?» — спросила Лили. «Девочки, побудьте здесь. Я пойду узнаю, что там, и тут же вернусь», — сказала мама, сделав вид, что не слышит слова Лили, а после вышла из комнаты. Мы остались одни. И, казалось, прислушивались к каждому шороху в доме. Мама вернулась лишь спустя полтора часа, но отвечать на все наши вопросы заведомо отказалась, лишь бросив нам в ответ, что это был неприятный инцидент с одним из сумасшедших, который давно бродит по округе. Но на следующий день произошло то, что заставило нас бояться еще больше. После полудня, когда солнце начало садиться, а жара уходить, мы в это время находились в гостиной. Нас неожиданно накрыл громкий, дребезжащий звук разбитых стекол. Послышался крик. Это был голос Лили. Я увидела, как она в ужасе забилась в угол, потому как над ее головой пролетел огромный камень. Я, Джин и мама тут же бросились к ней. Осколки разлетелись повсюду так, что даже некуда было ступить. В это время дядя Джон подбежал к стене и, схватив с ковра висевшее на нем ружье, бросился на улицу. «Говорила же я Джону, что этого сумасшедшего нужно сдать полиции!» — в гневе закричала тетя Луиза. Оказавшись возле нас, она обратилась к маме. «Уведи своих девочек в их комнату. Там им будет безопаснее». Напуганные новыми обстоятельствами, мы, казалось, все чего-то ждали, нервно прислушиваясь к каждому звуку, сидя как мыши в своей комнате. Уже поздно вечером я услышала доносившийся из коридора голос дяди Джона, который, вернувшись домой, сообщил, что больше опасаться нечего и что с этим сумасшедшим покончено. Но на следующий день я узнала страшную тайну.